О морали. Я не питаю никаких иллюзий насчет того, что комбинация «Сын с Набом» и другие в этом же роде, имеем легион, не были жульничеством. Не хочу вскармливать на этих иллюзиях и читателя. Некоторым оправданием для меня может служить то обстоятельство, что в Советской России так делали и делают все, начиная с государства. Государство за мою более или менее полноценную работу дает мне бумажку, на которой написано, что цена ей рубль, и даже что этот рубль обменивается на золото. Реальная же цена этой бумажки немногим больше копейки, несмотря на ежедневный курсовой отчет «Известий», в котором эта бумажка упорно фигурирует в качестве самого всамделишного полноценного рубля. В течение 17 лет государство, если не всегда грабит меня, то уж обжуливает систематически изо дня в день. Рабочего оно обжуливает больше, чем меня, а мужика больше, чем рабочего. Я пропитываюсь инснабом и не голодаю. Рабочий ворует на заводе и все же голодает. Мужик таскается по ночам по своему собственному полю с ножичком или ножницами в руках, стрижет колосья и совсем уж мрет с голоду. Мужик, ежели он попадется, рискует или расстрелом, или минимум при смягчающих вину обстоятельствах 10 годами концлагеря. Закон от 7 августа 1932 года. Рабочий рискует 3-5 годами концлагеря или минимум исключением из профсоюза. Я рискую минимум одним неприятным разговором и максимум несколькими неприятными разговорами, ибо никакой широкой общественной политической кампании мои хождения в НСНАП не предусмотрены. Легкомысленный иностранец может упрекнуть и меня, и рабочего, и мужика в том, что, обжуливая государство, мы сами создаем свой собственный голод. Но и я, и рабочий, и мужик отдаем себе совершенно ясный отчет в том, что государство — это отнюдь не мы. Государство — это мировая революция. И что каждый украденный у нас рубль, день работы, сноп хлеба пойдут в эту самую бездонную прорву мировой революции. На китайскую Красную Армию, на английскую забастовку, на германских коммунистов, на откорм коминтерновской шпаны. Пойдут на военные заводы пятилетки, которые строятся все же в расчете на войну за мировую революцию. Пойдут на укрепление того же дикого партийно-политического кабака, от которого стоном стонем все мы. Нет, государство — это не я и не мужик, и не рабочий. Государство для нас — это совершенно внешняя сила, насильственно поставившая нас на службу совершенно чуждым нам целям. И от этой службы изворачиваемся как можем. Теория общественного надувательства. Служба же эта заключается в том, чтобы мы, возможно, меньше ели и, возможно, больше работали во имя тех же бездонных универсально-революционных аппетитов. Во-первых, не евши мы вообще толком работать не можем. Одни потому, что сил нет, другие потому, что голова занята поисками пропитания. Во-вторых, партийно-бюрократический кабак, нацеленный на мировую революцию, создает условия, при которых толком работать совсем уж нельзя. Рабочий выпускает брак, ибо вся система построена так, что брак является его почти единственным продуктом. О том, как работает мужик, видно по неизбывному советскому голоду, но тема о советских заводах и советских полях далеко выходит за рамки этих очерков. Что же касается лично меня, то я поставлен в такие условия, что не жульничать я никак не могу. Я работаю в области спорта, и меня заставляют разрабатывать и восхвалять проект гигантского стадиона в Москве. Я знаю, что для рабочей и прочей молодежи нет элементарнейших спортивных площадок, что люди у лыжных станций стоят в очереди часами, что стадион этот имеет единственное назначение – пустить пыль в глаза иностранцев, обжулить иностранную публику размахом советской физической культуры. Это делается для мировой революции. Я против стадиона, но я не могу ни протестовать, ни уклониться от него. Я пишу очерки о Дагестане. Из этих очерков цензура выбрасывает самые отдаленные намеки на тот весьма существенный факт, что весь плоскостной Дагестан вымирает от малярии, что вербовочные организации вербуют туда людей, кубанцев и украинцев, приблизительно на верную смерть. Конечно, я не пишу о том, что золото, которое тоннами идет на революцию во всем мире и на социалистический кабак в одной стране, хватило бы на покупку нескольких килограммов хинина для Дагестана. И по моим очеркам выходит, что на Шипке все замечательно, спокойно и живописно. Люди едут, приезжают с малярии и говорят мне вещи, от которых надо бы краснеть. Я еду в Киргизию и вижу там неслыханное разорение киргизского скотоводства, неописуемый даже для советской России кабак животноводческих совхозов, концентрационные лагеря на реке Чу, цыганские таборы оборванных и голодных кулацких семейств, выселенных сюда из Украины. Я чудом уношу свои ноги от киргизского восстания, а киргизы зарезали бы меня как барана и имели бы весьма веские основания для этой операции. Я русский и из Москвы. Для меня было бы очень невеселое похмелье на совсем уж чужом перу, но какое дело киргизам до моих политических взглядов? И обо всем этом я не могу писать ни слова. А не писать тоже нельзя. Это значит поставить крест на всякие попытки литературной борьбы, следовательно, на всякие возможности заглянуть вглубь страны и собственными глазами увидеть, что там делается. Я вру. Я вру, когда работаю переводчиком с иностранцами. Я вру, когда выступаю с докладами о пользе физической культуры, ибо в мои тезисы обязательно вставляются разговоры о том, как буржуазия запрещает рабочим заниматься спортом. Я вру, когда составляю статистику советских физкультурников, целиком и полностью высосанную мною и моими сотоварищами из всех наших пальцев, ибо верхи требуют крупных цифр, так сказать, для экспорта за границу. Это все вещи похуже 5 килограмм икры из иностранного распределителя. Были вещи еще похуже. Когда сын болел тифом, и мне нужен был керосин, а керосина в городе не было, я воровал этот керосин в военном кооперативе, в котором служил в качестве инструктора. Из-за 2 литров керосина, спрятанных под пальто, я рисковал расстрелом, так как военный кооператив. Я рисковал своей головой, но в такой же степени я готов был свернуть каждую голову, ставшую на дороге к этому керосину. И вот, крадучись с этими 2 литрами, торчавшими у меня из-под пальто, я наталкиваюсь нос к носу с часовым. Он понял, что у меня керосин, и что этого керосина трогать не следует. А что бы было, если бы он этого не понял? У меня до революции не было ни фабрик, ни заводов, ни имений, ни капиталов. Я не потерял ничего такого, что можно было бы вернуть, как, допустим, в случае переворота можно было бы вернуть дом. Но я потерял 17 лет жизни, которые безвозвратно и бессмысленно были ухлопаны в этот сумасшедший дом советских принудительных работ во имя мировой революции. В жульничество, которое диктовалось то голодом, то чрезвычайкой, то профсоюзом. А профсоюз иногда немногим лучше чрезвычайки. И, конечно, даже этими 17 годами я еще дешево отделался. 10 миллионов заплатили всеми годами своей жизни, всей своей жизнью. Временами появлялась надежда, что на российских просторах, удобренных миллионами трупов, обогащенных годами нечеловеческого труда и нечеловеческой плюшкинской экономии, взойдут, наконец, ростки какой-то человеческой жизни. Эти надежды появлялись до тех пор, пока я не понял с предельной ясностью: все это для мировой революции, но не для страны. 17 лет накапливалось великое отвращение, и оно росло по мере того, как рос и совершенствовался аппарат давления. Он уже не работал, как паровой молот, дробящими и слышными на весь мир ударами. Он работал, как гидравлический пресс, сжимая неслышно и сжимая на каждом шагу, постепенно охватывая этим давлением абсолютно все стороны жизни. Когда у вас под угрозой револьвера требуют штаны, это еще терпимо. Но когда у вас под угрозой того же револьвера требуют, кроме штанов, еще и энтузиазма, жить становится вовсе не вмоготу, захлестывает отвращение. Вот это отвращение и толкнуло нас к финской границе.